Крестьянская библиотека. Всего Агата Кристи написала 66 детективных романов, более 100 рассказов, составивших 45 сборников, 15 пьес, 6 любовных романов под псевдонимом Мэри Уэст Макот, плюс еще 5 книг, автобиографию, поэтические сборники и прочее. Итого 137 томов полного собрания сочинений за 54 года литературной деятельности, то есть в среднем по 2,5 книги в год. 20 век знавал и более продуктивных авторов, но кто сегодня помнит тех паденщиков-многостаночников? А имя Кристи знакомо во всем мире настолько, что знаменитый одноименный аукционный дом в Лондоне многие читатели искренне считают ее собственностью. И, безусловно, ее лучшие романы, уже упоминавшиеся убийство Роджера Акройда, а еще убийство в Восточном экспрессе, смерть на Ниле, зло под солнцем, объявленное убийство и многие другие, навсегда останутся вершинами детективной литературы. Чуть более половины из них посвящено Эркюлю Пуаро, отставному бельгийскому полицейскому, занятому частным сыском в Лондоне. Появившись впервые на страницах дебютного романа Кристи, Пуаро стал главным героем еще 32. Самой писательнице этот франт с ухоженными усиками, самовлюбленный эгоист и патологический чистюля, видимо, надоел еще в 50-е годы, когда она окончательно решила с ним расстаться. Однако, написав тогда же роман «Занавес» с подзаголовком «Последнее дело Пуаро», в котором великий детектив умирает в возрасте примерно 85 лет, Кристи обязала издательство опубликовать книгу только в 1975 году. Другая популярнейшая героиня Кристи, въедливая и любопытная старая дева мисс Марпл, чьи способности распутывать преступления не уступают талантам Пуаро, многие считают, что по сравнению с проницательной бабулей бельгиец вообще может отдыхать, впервые появилась на страницах романа «Убийство в доме викария», 30-й год, а в последний раз в «Убийстве во сне». И это последнее дело мисс Марпл, согласно указанию Кристи, должно было появиться не раньше, опять же, 1975 года. Книга вышла спустя год после смерти писательницы. Всего же мисс Марпл занята в 12 романах и нескольких десятках рассказов. Кстати, ее рассказы в полной мере оценило телевидение. Среди многочисленных экранизаций, хороших и не очень, а в них Пуаро играли Питер Устинов, Альберт Финни, бесспорными удачами стали как раз два телесериала, поставленные в основном по рассказам Кристи, с Дэвидом Суше в роли Пуаро и покойной Джоан Хиксон в роли мисс Марпл. Наконец, героями еще нескольких романов Кристи стала супружеская пара сыщиков-любителей Томми и Таппенс. А из несерийных романов первой приходит на ум виртуозная детективная фантазия «Десять негритят», 1939 год. Короче говоря, даже если бы Агата Кристи ограничилась только прозой, литературная слава ей была гарантирована. Но она умудрилась еще и произвести сенсацию в мире театральном, поставив рекорд, о котором говорилось выше. Пьеса «Мышеловка» появилась на свет в обстоятельствах тоже не совсем обычных. К юбилею супруги тогдашнего английского короля Георга V компания BBC решила сделать сюрприз, поставить радиопьесу, автора которой выберет лично ее величество. Та попросила, пусть напишет Агата Кристи. Позже Кристи переделала получасовую радиопьесу для сцены. И 25 ноября 1952 года в лондонском театре «Амбассадор» при полном аншлаге состоялась премьера спектакля, которому суждено было стать театральной легендой. Спустя 22 года, уже побив рекорд более 8800 представлений, «Мышеловка» перекочевала на сцену театра «Сент-Мартинс», которую не покидала более четверти века. И так дотянуло до наших дней, до юбилейного 20-тысячного спектакля. За эти годы в нем были заняты 318 актеров и актрис, а костюмеры отгладили более 140 километров мужских сорочек. Но самое главное не это. За неполные полвека спектакль посмотрели около 10 миллионов зрителей. В среднем получается 3000 человек в неделю. Зато киноверсии пьесы мы, похоже, не дождемся никогда. По условиям контракта, на момент экранизации она должна быть навсегда снята из репертуара. Этого англичане, верные традициям, скорее всего, просто не допустят и будут ходить на мышеловку из года в год, как в музей.